Старик мимо дворцовых палат побежал к дальнему строению, по дворку. Мальчонка находился, к счастью, там. — Митя, спускайся вниз в конюшню, седлай Фёклу, соколика, и забирай милого. Всех возьмем, деда? — Да. — Передай сторожам, кто там на смене, не знаю, что дедушка Дмитрий Филиппович велел, чтобы открыли тебе ворота тайника, а потом все хорошенько заперли и возвращались поверху на двор. Там им Аким Демьян все объяснит. А сам, внучок, жди меня на опушке ведьминого луга. И куда ж мы, дедушка? Потом скажу. — Мамку с тядькой искать? — спросил седой мальчик. — Здесь их найдешь. — Значит, в другом месте? — В другом. Из ельничек не высовывайся, будь осторожен. В сторожевом доме Аким Демьянович сидел вальяжно на лавке за большим столом и наливал из принесенного с собой графинчика в пузатую стопку дорогое рейнское вино. По стенам располагались палати, человек на 20, кое-кто из охранников дрых. — Аким, буди людей, пусть пока не сойдут, скрытно потолковать надо, — произнес дятел решительным тоном. Управляющий, немолодой, представительный и одетый по-господски, засунул три пальца в рот и свистнул, как соловей-разбойник, так что уши заложило. Кто спал, тут же вскочил с лежанок. Людишек выпроводи на двор. Остались вдвоем. Аким Демьянович молча напряженно смотрел на старика, зная его силу и влияние на отсутствовавшего барина. — В общем, так, Аким. Отца нашего, родного и кормильца, взяли в плен поганые. — Ох ты, Господи! Ох ты, Господи! — запричитал управляющий в неподдельном испуге. Он-то отлично знал, что в те времена и при тех нравах дом без хозяина долго не устоит, и судьба каждого домочадца отныне висит на волоске. Крымский хан запросил за Василия Григорьевича такой выкуп, что царь платить отказался. Велел сбавить цену. А ты ведь знаешь, какие у государя отношения с Девлетом. Отец наш родной и кормилец приказал мне собирать деньги по всем имениям. Хан долго ждать не будет и для ускорения начнет калечить Василия Григорьевича. А нам с тобой надо, чтобы он поскорее прибыл сюда здоровехонький и целехонький. — Без этого нельзя, — согласился, все более тревожась Аким. — Вся наша жизнь поломается, разведется в клочья. — Что меня видел? — Никому не докладывай. Это Василий Григорьевич приказ. Нет царю, а только Господу Богу можно сказать, что... Но он и без тебя ведает. Ты понял? — Как же не понять-то? Знаю, государь на нашего барина зачем-то гневается, а нам куда? — И людям передай. И сейчас где старый дятел видели один раз, а потом нету. И мальчонку, видать, прихватил. Понятно, Дмитрий Филиппович. Тайник велел сегодняшней ночью закопать. Весь ход подземный до болота? Да. Обыски пойдут. Не избежать отцу родному новой опалы, а то и казни. Ох ты, Господи! Ох ты, Господи! Боже святый, Боже крепкий, Боже бессмертный, помилуй, помилуй нас! Управляющий встал и перекрестился трижды с поклонами на образа, висевшие в красном углу под горящей лампадой, уселся и опрокинул стопку. — А дальнюю сторожку-то подворок, — продолжал скороговоркой Дмитрий, — надо сжечь дотла. Мол, кто-то красного петуха подпустил, а паче старый хрыч сам подпалил и угорел там вместе с внучком-сиротой. — А как ж ты-то, Филиппич? Ты обо мне не беспокойся. Я знаю, что делать. Матушку, барыню, себя и людей береги. Да все, Божья воля, ушел я. Увидимся, когда Бог весть. Ты, главное, выполнишь, что велено. А Василий Григорьевич вернется точно. В воду глядел при лунном-то свете. Верю тебе, Дмитрий Филиппович, ступай с Богом. Все выполню, не изволь волноваться. Они попрощались и обнялись на дорогу. Старик вернулся в дальний домишко и собрал все необходимое вещевой мешок. Надел дубленый полушубок и прихватил тулупчик для внучка. Ночи стали холодны. высокой изгороди была секретная калитка, открывавшаяся и закрывавшаяся,